Цитата. Иерархия есть планомерное сотрудничество. Так можно было бы назвать эту часть учения. Но не боимся, если вы употребите старогреческое слово «иерархия». Если кто истолкует его в своем условном понимании, он только докажет, что мозг его не готов для кооперации. Иерархия, параграф 416. Иерархическое начало управления космосом так широко проведено в жизнь, что не только, как уже сказано, нет ни одного космического начинания, во главе которого не было бы иерарха, но нет ни одного существа в мире, которое не имело бы своего руководителя, или, как называют их в христианском мире, ангела-хранителя, которые все принадлежат к той же иерархической цепи высших существ. В жизни каждого человека бывали такие необыкновенные случаи, когда он мог пострадать или погибнуть, но водящая рука отстраняла от него опасность, если случай этот не входил в зрелую карму, которая должна исполниться. Чуткий человек в таких случаях не может не признать водительство высших сил. Человек же духовно неразвитый объясняет такие явления случайностью. Чаще же всего он приписывает это себе, своей находчивости, своему мужеству, но кому бы такие случаи человек не приписывал, руководитель его не оставляет. Всякий имеет руководителя по своему сознанию. Чем человек по своему развитию выше, тем более высокий руководитель ему дается. Под ангелом-хранителем нельзя понимать непременно какое-то отдельное существо из высших сфер, но большей частью это наш собственный дух, наше высшее «я», которое часто определяется как совесть. Некоторые имеют друзей или знакомых, раньше их перешедших за черту, которые иногда вмешиваются в их жизнь, помогая и направляя их. Истинными ангелами-хранителями человечества следует признать великих духов и иерархию светлых сил, великое сокровенное братство, вечно стоящее на страже человеческих духовных нужд и эволюций. Некоторые из этих ангелов-хранителей, конечно, в редчайших случаях становятся руководителями отдельных личностей, но луч их постоянно устремлен в неослабных поисках пробудившихся сознаний и загоревшихся сердцем, чтобы поддержать и направить их. Но в наш век, к прискорбию, ангелами-хранителями в кавычках большинства стали темные одержатели низших сфер, голос которых легче воспринимается, ибо он никогда не идет вразрез с нашими земными вожделениями. Но горе, допустившим такое приближение. Когда в учении говорится об иерархии учителя, то не всегда подразумевается высший иерарх или небожитель, но часто именно указывается земной духовный руководитель. В учении сказано: «Все имейте учителя на земле». Агни-йога, параграф 103. Именно земного учителя, который может явиться звеном с иерархией высших сил. Во всех религиях уходящему от земли давался напутственный предстатель в виде святого или ангела, или усопшего родственника. Так подтверждалось существование загробного мира и надобность руководителя. Надо привыкать к этой мысли о необходимости руководителя. Так во всех религиях устанавливалось наставничество и учительство, потому когда говорим об учителе, мы напоминаем о том, что неизбежно. Учение может жить или обратиться в объятия смерти, но как легко рассветить жизнь обращением к свету. Иерархия, параграф 62. Цитата. Об ангелах-хранителях знали все народы и сохраняли предания тысячелетиями. Все учения знали о мощных покровителях человечества, которые водительствовали народами. Почему же наше время отреклось от высших водителей? Когда же существовал мир без покровителей? И как может человечество утвердиться понятием отсутствия водителя? Основные принципы бытия напрягаются законами, явленными водителями, и законы космические не меняются, но растут с космическим утверждением. Потому покровители человечества и всемогущая богиня Фортуна творят рок человечества. Сознание этого великого закона может устремить человечество к цепи иерархии. Иерархия, параграф 234.